Ночь на 1 августа. Ночь значительно прохладнее, тучи, дождь и ветер. Несмотря на похолодание, ощущала томление от жара. Ледяные мешки под головой и под ногами, и все же томно. Кисти рук очень жаркие. Владыка обещал воздействие лучей, не ощущая их. Волновалась, тосковала и не могла вслушиваться. До 4 часов лежала в томительном ожидании. Решила принять Адонис Верналис, чтоб заснуть. Сон. Видела Светика и Катрин. Она ребенок и очень хотела бы, чтоб Светик остался с нею, но Светик твердо решил ехать. С вечера и в продолжение ночи видела много световых волн внутри себя. Лежа с закрытыми глазами было много светлее, нежели с открытыми глазами. Внутренний свет все освещал, болели глаза. Неприятное ощущение присутствия чего-то постороннего в глазу. Захотелось узнать, в чем дело, и тут же увидела в увеличенном виде весь свой обнаженный глаз, все яблоко, с внутренней стороны, под верхним веком, оно было залито кровью. Вечер. Беседа. Как можно достичь сознания совершенствования? И у кресла продолжение. Достижение внутреннего огня. Степени, достигнутой нашей Урусвати, редчайшее достижение. Степень называется степенью уявленного идущего Архата. В древности знали об этом жидком огне, алхимики знали об этом жидком огне. Достижение высшей степени мощного пламени может быть явлено только духом, живущим психожизнью всего сердца. Самый сокровенный рычаг космоса, самый сокровенный рычаг сердца. Его сознание наполняет пространство озарением, светит космосу. Есть лучи, посылаемые невидимо и неощутимо, самые проникающие в сердце. Нужно к ним организму ассимилироваться. Вызывают вначале тоску, но равны чистому огню. Посылающий испытывает явление высшей радости. Получающий явит ту же радость после ассимиляции. В самых сокровенных древних мистериях эти лучи назывались «Agni Invisible». Запомните. Сердце береги, очень насыщенное время эманациями Майтреи. Как часто принимать Адонис Верналис? Когда чувствуешь потребность. Мускус? Тоже, когда потребность, можно каждый день. Если бы владыка предупредил о действии лучей, я не тосковала бы. Нужно было испытать тоску. Но почему? Не тоску, но все переживаем в жизни. Восприняла бы так же. Шлю мои стрелы радости, фуями дам победу. Аура дома сияет, да, да, да, истина сияет, незабываемое время. Долго будет жить, да, да, да, незабываемое время. Долго сидели после беседы, полной любви и благодарности к владыке, вспоминая все вехи пути и заботы владыки, весь процесс расширения сознания, приведший нас к великой ступени понимания беспредельности. Много синих и серебряных искр и ярких вспышек серебра.